Глава 22. Когда половцы примчались на место события и увидели, что тут только что произошло смертоубийство и возмущение, Дубец уже скакал во мрак ночи, не зная, что творится у него за спиной. Ветер свистел в ушах. Илья ушел в пахучую ночную степь, спустился в первый попавшийся на пути овраг, поросший кустарником, где он мог сломать ноги своему коню, повернул направо, чтобы обмануть преследователей, уже догонявших его с волчьим воем, и полетел дальше, благодаря судьбу, за саблю, сжатую крепко в руке. Шум погони затихал вдали. Илья понял, что на этот раз он спас свою жизнь, и остановил коня. Успокоившись немного и все время прислушиваясь, не гонятся ли за ним, беглец стал соображать, а как поступить дальше. Конь по-прежнему не слушался Илью, вставал на дыбы, норовил даже укусить своего нового хозяина за ляжку, но Дубец догадался, как справиться с конским норовом. Не слезая с седла, выломал гибкий прут и стал хлестать непокорного по ушам. Это был не его конь, а половецкий, и его не хотелось пожалеть, как свою сивую кобылу. Потом он с силой натягивал поводья, и, наконец, жеребец смирился. Но где в этот час томилась Света? Может быть, рыдала в шатре толстопузого хана? От пленников он узнал, что его звали Урусоба, и навеки запомнил это имя. Впервые в жизни Илья заплакал. Дубец посмотрел на небо. Русь лежала в той стороне, где поблескивала полночная звезда. Следуя за нею, нельзя сбиться с пути даже в бескрайней пустыне. Но невыразимая сила любви, что сильнее привязывает человека к человеку, чем железные цепи, влекла его в другую сторону. Света осталась там, где уже начинался едва заметный рассвет. Это было бессмысленно и безнадежно, но 3 дня и 3 ночи, без пищи и почти без питья, с трудом разжевывая порой горькие ягоды рябины или какой-нибудь знакомый с детства кисловатый листок, Дубец кружил по степи, следуя на далеком расстоянии за ордой, то прячась во врагах, то скрываясь в зарослях тростника на берегу высохшего степного потока, отлично понимая, что приближение к половецкому стану означает смерть. Конь стал бы ржать, почуяв своих, и это выдало бы беглеца врагам. Не книги, а жизнь учила этого человека. Труд хлебопашца заставлял его думать и размышлять о мире, о признаках хорошей и дурной погоды, с твердостью переносить несчастья и бедствия, что выпадают на долю земледельца. Суждения его были здравы, как пословицы. Он знал, что надежды нет, но этого сильного человека влекла нежность и заставляла забывать об опасности. Орда стремительно шла на юг, в город Судак, где уже поджидали добычу рабы-торговцы, доставив сюда для обмена на молодых невольниц и невольников греческие ткани, серебряные чаши и амфоры с вином, любезным для каждого храброго воина. Хлопали бичи, пронзительно скрипели огромные колеса, грубо сколоченные из досок, сплошные, как днища бочек, без спиц, с деревянными осями. Не разбирая дороги, неуклюжие повозки двигались безостановочно к морю. Между 2 рядами телег гнали беспорядочным стадом пленников, и путь был усеян мертвыми телами тех из них, кто падал от усталости или истощения. Ноги и тела оставлялись на съедение степным волкам. Они следовали за ордой, поджимая хвосты, и низко в небесах летели стаи черных воронов, отяжелевших от обильной пищи. Дубец тоже неотступно следовал за половцами, надеясь, что в поле вдруг появятся княжеские дружины и преградят путь врагам, или каким-нибудь чудом удастся пробраться во время ночлега к пленникам. Когда же орда уходила дальше, Илья осматривал оставленное становье, тлеющие костры, от которых низко стлался дым по земле, и порой находил около них баранью кость. Нож старательно срезал с нее почти все мясо, но ее еще можно грызть, чтобы умерить муки голода. Прошел четвертый день. И наступил пятый. Понимая, что уже ни на что нельзя больше надеяться, Илья все-таки продвигался на полдень, пока еще хватало силы сидеть на коне, то готовый разделить рабство со Светой, то ужасаясь при мысли, что она умерла для него навеки на ложе хана. На шестой день измученный жеребец отказался идти дальше. Не слушался ни понуканий, ни ударов, а бока его тяжко раздувались. Тогда дубец разумом, а не каким-то темным чувством, таящимся в глубине души, постиг, что надо остановиться. Он стреножил коня своим поясом и пустил пастись, а сам улегся в первой попавшейся яме, обнажив на всякий случай половецкую саблю. Весь день он спал, как убитый, и затем всю ночь напролет. Наутро, проснувшись на заре, когда в степи уже закудахтали перепела, увидел, что конь мирно пасется на том же месте, и даже повернул голову к человеку, заржал, может быть, просясь на водопой. Дубец прежде всего посмотрел в ту сторону, куда ушла орда, но уже покорился своей участи. Взяв жеребца за повод, он повел его в соседний овраг, надеясь найти там воду, оставшуюся от последнего дождя. Надежда не обманула Илью. На дне длинного оврага поблескивала лужица. Человек и конь напились из нее, утолив огненную жажду. Голод не очень сильно терзал дубца. Все же кровь наполняла стуком уши, порой перед глазами появлялись красные круги и наступала темнота. Под вечер он увидел далеко в степи отставшего по какой-то причине от орды всадника, спешившего через необозримое поле к своим. Половец доверчиво подскакал к дубцу, приняв по одежде за сородича, но, поняв ошибку, с размаху остановил коня и вытаращил изумленные глаза, разглядывая встречного и медленно сдвигая шапку на затылок. Он даже не успел сообразить, что тут произошло. Как Илья убил его и, поймав коня, хотел уже зарезать животное, чтобы напиться кровью, но заметил, что у седла привязана торба. Трясущимися руками он стал развязывать ремешок, страшась, что найдет в суме серебро или какие-нибудь другие бесполезные вещи. К счастью, в ней оказался ячмень. Дубец брал зерно горстями, сыпал в пересохший рот и жадно жевал. С тех пор прошло немало лет. Дубец участвовал во многих походах с князем Владимиром Мономахом и теперь еще раз собирался сразиться с половцами. Смятение воцарилось в половецких кочевьях, когда ханы узнали о появлении оросов, идущих не в Корсунь, а в степи. Орда кочевала далеко за Доном. Услышав о приближении врагов, ханы совещались. Урусоба безучастно говорил старому половцу, прискакавшему на заре с сообщением, что русские уже в дневном переходе от Улуса. — Скажи, Асуп, ты смотрел, как шли оросы? Что же ты видел? — Сначала я видел горящие костры. — Еще что ты видел? — Множество воинов, конных и пеших. «Слышите?» — обратился Урусоба к ханам. «Почему оросы пришли к нам? Потому что чувствуют свою силу. Такого никогда не было раньше. Мы много причинили им зла. Теперь они будут биться с нами до самой смерти. Оросы, как медведи. Если их не трогать, можно в безопасности ходить по лесным тропинкам. Но горе охотнику, если он ранит этого зверя. Но полагаю, что нет большой выгоды для нас сражаться с оросами. — Чего ж ты хочешь? — нетерпеливо спросил Алтунопа, самый храбрый из ханов. — Лучше уйти подальше в степи, пока не поздно. Или будем просить мира у оросов? Скрестив ноги, старый Урусоба сидел на войлочной попоне, на почетном месте, как самый старый. На ногах у него виднелись зеленые сапоги, снятые после какого-то боя с убитого русского боярина. Прищуренные глаза уверенно смотрели на мир. Человек родится, живет, умирает. Пахарь сеет и жнет. Кочевник пасет скот и с оружием в руках добывает все необходимое для пропитания своих детей. В мире царит порядок, выгодный для Урусобы. Но враг силен. Не лучше ли отложить битву до более благоприятного времени? Урусоба обвел взглядом собравшихся в его шатре. Алтунопа, нарушая обычаи почитания старших, стал спорить, даже не спросив позволения говорить у старого хана. Пререкаясь с ним, храбрец спрашивал, «А с каких пор ты стал уклоняться от битв? Не боишься ли русского князя, которого зовут Мономах?» «Я не боюсь Мономаха», — отвечал Урусоба. «Ты брешешь, как вонючая лисица, а ты отяжелел, как старый верблюд. Я еще крепко держу саблю в руках». Алтунопа, в свою очередь, оглядел старых воинов, позванных на совещание. «Тогда веди нас на Аросов. Или у тебя болит брюхо от кумыса?» Некоторые улыбались, пряча веселье в морщинках около глаз. «Этот Алтунопа всегда скажет что-нибудь смешное». Урусоба молчал, презрительно пожевывая губами, но молодой хан не оставлял его в покое. «Если ты страшишься врагов, то мы никого не боимся. Уничтожим тех аросов, что пришли к нам, а потом пойдем в их землю и завладеем женами и богатством врагов». «Глупец! Наши кони отощали за зиму, едва стоят на ногах, отощали и не годятся для дальнего похода, а короткий бой выдержат. Когда же они наберут сил, мы двинемся на Русь!» Старый хан помолчал еще некоторое время. В голове у него текли невеселые мысли. «Настал конец всему, если молодой половец не уважает старика». Это был плохой признак. Потом Урусоба бросил: «Пусть будет так, как вы хотите». Воины бодро поднялись с попон и ковров. Все это были ловкие всадники с кривыми ногами от многолетней верховой езды, но стройные и с легкой походкой. «Седлайте коней», — приказал Урусоба. «Ты, Алтунопа, разведаешь силы врагов и то, что они замышляют против нас». Он снова стал непререкаемым владыкой с того самого часа, как удовлетворил желание молодых воинов. Прошло столько времени, сколько требуется для того, чтобы обуться, повязать себя саблей, оседлать коня и, склоняясь с седла, потрепать по нежной щеке молоденькую жену. Рабы поспешно запрягли в повозки верблюдов. Орда снялась с места и грозно двинулась навстречу русским дружинникам. В христианском стане воины молились и давали благочестивые обеты. Один обещал вклад в монастырь, другой — милостыню убогим, третий — кутью. Мономах всем своим существом чувствовал приближение грозы и послал Илью Дубца с немногими отроками разузнать о намерениях неприятеля. На заре малая дружина ушла в степь, набухшую от весенней влаги, кони не без труда передвигались по вязкой земле, но дул восточный ветер, сушил почву, и с восходом солнца пение жаворонков рассыпалось в небесах серебряным горохом. Вскоре Дубец и его отроки увидели вдали всадников, а сами оставались невидимыми для врагов, так как укрылись в кустах, на которых уже набухли весенние почки. Потом они убедились, что это вышел на разведку прославленный своей храбростью молодой хан. Опрометчивость помешала ему разглядеть опасность, нависшую над его головой. Алтунопа считался во всем Улусе лучшим наездником. Преимущество Ильи над этим стремительным всадником заключалось даже не в том, что он был выше его на голову, тяжелее и потому сильнее, а в страшном спокойствии при нанесении удара мечом. Он мог промахнуться, как всякий воин в суматохе конной стычки, но если меч опускался на голову противника, это означало смерть. Очень мало насчитывалось среди половцев, кто мог бы похвастать, что ему удалось уцелеть в поединке с богатырем. Только краткое время, равное мгновению ока или взмаху птичьего крыла, жил Алтунопа, когда его поразило русское железо. Пальцы хана разжались и выронили саблю, и сам он, еще цепляясь за гриву, упал к ногам вражеского коня. Потеряв всадника, конь умчался в степь, высоко выбрасывая копытами задних ног комья земли и, поворачивая голову, косил обезумевшим глазом в ту сторону, где остался лежать на земле его господин. Ни один из половцев алтунопского отряда не вернулся в свое кочевье. Урусоба оказался прав. Русские кони без труда настигали противника. Когда в гибели Алтунопы не приходилось больше сомневаться, старый хан покачал головой, размышляя над неразумием молодости. Жил храбрец, и нет его больше на свете. Теперь для половцев не оставалось выбора. Русское войско неумолимо двигалось на них сплошным строем с развивающимися знаменами. Ханы понимали, что уже поздно искать спасение в бегстве. В таком случае пришлось бы бросить вежи, и весь скот достался бы русским. Надеясь на численное превосходство, кочевники решили принять бой. Два строя сошлись, и грохот сражения наполнил широкое поле. Дубец орудовал мечом там, где рубилась конная княжеская дружина. Уже один половец свалился от его удара. Второй получил удар в грудь и рухнул, широко раскинув руки. И вдруг перед Ильей появился точно из далекого сновидения. Выплыл толстый хан в зеленых сапогах, малиново-желтом полосатом халате, украшенном золотым позументом и со следами бараньего жира на драгоценной материи. Несмотря на свою толщину, старик еще крепко бился на саблях, и только изловчившись с особенным проворством, дубец обрушил на хана свой меч. Удар пришелся поперек груди. Урусоба осел в седле, и голова у него запрокинулась. Перед Ильей блеснули белки закатившихся глаз. По окончании битвы дубец долго рассматривал лицо убитого. Успел ли хан в последнее мгновение своей жизни подумать о том, что пришел его конец, что все останется на земле, как и было, золото и радость победы, ласки молодых рабынь, а его уже не будет. И даже над его трупом побежденные половцы не насыплют памятный курган. Сегодня ты победитель, а завтра сам лежишь во прахе, и твое достояние досталось врагам. Кто-то уже снял с убитого хана пестрое одеяние и стянул с него зеленые сапоги. Вспоминал ли он иногда, пока был жив, ту молодую женщину? Как билась она, не желая покориться его вожделению, когда рабы со смехом привели ее в шатер и оставили наедине со сладострастным ханом? Не знал дубец, что она пыталась удавиться, и тогда хан оставил пленницу и продал вместе с другими рабынями в Судаке. В том кровопролитном сражении, кроме Урусобы и Алтунопы, погибли еще 20 других ханов. Страшного хана Бильдюза взяли в плен. Когда после окончания битвы русские князья совещались в шатре у Святополка, как поступить теперь, преследовать ли остатки в степях или возвращаться на Русь, дубец привел к ним половецкого вождя. На совете старшим считался Святополк. Хан со связанными за спиной руками стал умолять его: «Подари мне жизнь, и я дам тебе сколько хочешь золота и коней». Но Святополк отослал хана к Мономаху, у которого были свои особые счеты с этим жестоким волком. Это он убивал в песочине младенцев. Отроки стали искать князя Владимира. Он объезжал поле битвы. Когда к нему приволокли Бельдюза, пленный хан стал умолять о пощаде. Мономах остался непреклонен. Он сказал: «Теперь ты просишь о жизни? А сколько раз я отпускал тебя, и ты давал мне клятву на обнаженной сабле, что больше не поднимешь оружие на христиан? Ты думаешь, мне не печально смотреть на моих воинов, погибших далеко от своей земли? Завтра по ним заплачут русские матери, когда узнают о смерти милых сыновей. Почему же ты сам нарушил обещание и своих не научил быть верными данному слову?» Во имя миролюбия князь махнул рукой, и отроки зарубили хана. Приехав затем на княжеский совет, удрученный кровопролитием, но радуясь победе, Владимир опустился на ковер и произнес, снимая шлем с головы: «Возвеселимся в этот день, в который Бог сокрушил под своей пятой змеиные главы». Победа была блестящая. Слух о ней прошел по всей земле и до самого Рима. Князья взяли тогда огромное количество челяди, коней, всякого скота и верблюдов, захватили половецкие вежи и взяли много добычи. Они возвратились в свои города с великой славой.